Глава 27. На этот раз, перед тем, как открыть файл, он убедился, что громкость убавлена до минимума. А перед тем, как подключить и надеть наушники, долго прислушивался к звукам в доме. Ничего не было слышно. Даже далекого дыхания. Наверное, уже около 2 часов ночи. Кому пришло бы в голову, что он не спит? Прежде чем начать слушать разговор, он перечитал выделенное название файла. Сеанс номер 78. 29.09.2009. Значит, Эстебану 9 лет. Здравствуй, Эстебан. Здравствуйте, доктор. Он услышал шаги. Потом передвинули стул, зашуршала ткань. Наверное, Эстебан снял куртку. И больше никаких помех, только голоса. «Если ты не против, Эстебан, мы начнем с того, на чем остановились в прошлый раз. Помнишь, ты сказал, что тебя тревожит одна вещь, но тебе трудно об этом говорить. И главное, ты не хочешь, чтобы об этом узнала мама. А сегодня ты готов поговорить об этом? Обещаю тебе, все останется между нами». Молчание. «Знаешь, Эстебан, чем дольше ты откладываешь, тем труднее тебе будет говорить. Секреты, они как пауки. Если их запереть, они не умирают, а растут». «Мой секрет — уже очень большой паук». «Ничего, я их не боюсь». Молчание. В голосе психотерапевта впервые послышалось легкое раздражение. «Эстебан, это же не игра. Ты должен все мне рассказать». Я должен умереть». Долгое молчание. Потом психотерапевт неестественно спокойным тоном переспросил. «Умереть, Эстебан? Всего-то. И почему же ты хочешь умереть?» «Чтобы заново родиться в другом месте, доктор. В другом теле», — выпалил Эстебан. Уверенность мальчика контрастировала с осторожностью доктора. Тот, казалось, взвешивал каждое слово. «Кто тебе внушил такую мысль?» «Я не могу этого сказать». «Ладно, потом разберемся. А пока объясни мне, почему ты больше не хочешь жить в своем теле? Почему тебе хотелось бы другое?» «А вы никому не расскажете?» «Нет. Я же обещал тебе, все останется между нами». «Ну вот, мама не может любить меня в этом теле. Это как если бы я носил слишком грязную одежду или слишком потрепанную. Надо сменить». Вновь пауза, еще более долгая. «Эстебан, ты понимаешь, насколько серьезно то, о чем ты говоришь? Я попрошу тебя дать мне обещание. Ты не должен делать ничего, что могло бы быть для тебя опасным, не поговорив перед тем со мной. Обещаешь?» Молчание. «Обещаешь мне это, Эстебан?» «Я не могу, доктор. Не я решаю». «Кто же тогда решает?» «Я не могу вам сказать». И снова затянувшаяся пауза. «Ну хорошо, Эстебан. Ладно. Если ты не можешь сказать мне, кто, тогда, может быть, скажешь мне, где и как это произойдет?» «Как? Не знаю, доктор. Но думаю, что на глубине, в море, под водой. Там как бы перевернутый мир. Вроде бы половина Сен-Жан-де-Люс много лет назад затонула, и если нырнуть глубоко, то и сейчас можно увидеть дома». «Кто тебе это рассказал, мальчик мой?» «Мама». «Мама? Так это она попросила тебя сменить тело. Эстебан расхохотался, как если бы психотерапевт решительно ничего не понял. «Конечно нет! Она про это не знает!» Еще одна нескончаемо долгая пауза. Доктор исчерпал аргументы. Снова заговорил Эстебан. «Доктор, вы не волнуйтесь. Где оставить свое тело, это не важно. Важно выбрать правильный момент. Понимаете? Надо хорошо прицелиться, чтобы следующая жизнь была лучше, чем прежняя». Психотерапевт подхватил его мысль на лету. «А твоя прежняя жизнь тебя не устраивает? Ну, то есть теперешняя. Ты ведь меня понял». «Устраивает? Конечно, устраивает. Но я же вам сказал, доктор, я делаю все это, чтобы мама больше меня любила». «Эстебан, твоя мама тебя любит, поверь мне. Она никогда не сможет любить кого-нибудь больше, чем тебя. Но послушай внимательно. Я думаю, мне надо поговорить с одним из моих коллег. С другим психотерапевтом, который на другом специализируется. Для того, чтобы тебе помочь». И больше ни слова до конца записи. Он ждал до последней секунды, подстерегая звук дыхания или шепот. Повторил про себя последние слова психотерапевта. «Эстебан, твоя мама тебя любит. Она никогда не сможет любить кого-нибудь больше, чем тебя». Ему очень хотелось заплакать. «Если бы Эстебан хотя бы сумел как следует прицелиться».